Довольный старик открыл специальным ключом дверь, оставил главе ключ и ушел, а мы вошли в оружейную. Судя по обилию оружия, коллекция Берка нервно курит в сторонке. Я ощущал что-то странное в этом месте. Глава привел нас к центру помещения, где была небольшая площадка с шестью ковриками. Медитируйте здесь, если умеете, если нет, просто сидите с закрытыми глазами. Почувствуете зов или что-то необычное, скажите. Если за час вас не выберут, уходим без оружия, объяснил глава Дадзё и, усевшись на коврик, занялся чтением книги. Раз преподавал нам основы концентрации, так что мы без слов сели на коврик медитировать. Полчаса ничего не происходило, потом Зик внезапно подскочил и ринулся вглубь оружейной. Вернулся он скатанный с желтой рукоятью и черными ножнами. Глава нахмурился, увидев этот меч. Это один из клинков проклятой серии без имени. Всего таких 14, мы забрали с собой 3 из них. Будь осторожен с ней. Я почувствовал, что она хочет дать мне шанс. Мне предстоит доказать ей, что я достоин. С улыбкой глядя на катану, сказал Зик. Глава кивнул и вернулся к чтению, а довольный друг сидел и внимательно осматривал клинок. Прошло еще 20 минут из выделенного часа, но полный ноль. Нет, я чувствовал необычную ауру, но не конкретно от оружия, а в целом помещении. Вот час истек, и мы отправились на выход. Я был раздосадован, что настолько бездарен с оружием, и с завистью поглядывал на счастливого друга с новым клинком. Уже почти переступив через порог, я почувствовал зов, но очень слабый и неуверенный. Попросив главу немного подождать, я пошел на зов в самый дальний угол оружейной и наткнулся на гору свалившихся с рухнувшего стеллажа разнообразных клинков. Глава разозлился, увидев такую картину. Я этого старого маразматика по стенке размажу за такой беспорядок. И это в главной оружейной. Я начал разбирать кучу, пока не наткнулся на источник зова. Это были 2 парных клинка, по форме напоминающие помесь японских танто и тактических ножей. Длина лезвия каждого полметра, один с черной рукояткой с белыми ромбами, другой наоборот, словно иньян. Само лезвие было с острой стороны белой с хаманом в виде языков багрового пламени, с тупой, просто черной. Стоило мне их взять, я почувствовал, что аура в помещении изменилась и в нее появилась отчетливая нотка презрения, только непонятно к кому. Я хотел было спросить, в чем дело, но глава меня опередил. Забавно, сегодня все клинки проклятой серии без имени нашли владельцев. Клинки в твоих руках когда-то принадлежали младшему сыну первого главы семьи Хасина, совершившему ужасное, хоть и справедливое, деяние, поэтому его имя забыто. Ни один человек, что владел ими, не прожил счастливую жизнь, и пошло поверье, что эти клинки несут только беды, и несмотря на зов, их больше никто не брал. Ты тоже можешь их тут оставить, но если возьмешь, готовься к тяжелым испытаниям, что они тебе принесут. Я задумчиво смотрел на парные мечи и почему-то видел в них себя из прошлого мира, словно отражение. Я возьму их и выдержу все, что мне предстоит пережить, уверенно сказал я, сжав их покрепче. Хорошо, да будет так, уходим, нам еще надо встретиться с советником. Покинув оружейную, мы направились в часть дворца, что Шинда нам не показывал. Спустя 5 минут, дойдя до 2-створчатой двери, глава открыл их перед нами, и от увиденного я захотел свалить с острова как можно скорее. В помещении была огромная полоса препятствий, в 3 раза больше той, что на Амази, но самое страшное не это, а препятствие. Одно могу сказать точно, полоса на Амази нервно курит в сторонке. Оно напрягало даже в спокойном состоянии, а сейчас все работало и приводило в ужас. Тут нас заметил советник и подошел к нам, сказав главе: «Я все проверил, работает как часы». «Выбрали оружие?» – спросил он уже у нас. Мы показали ему наше оружие, на выбор Зига он немного удивился, но увидев мои клинки, выпучил глаза в изумлении. В последний раз их брали 15 лет назад, и владельца постоянно преследовали несчастья. «Надеюсь, ты к этому готов», – сочувственно сказал старик. «На это я просто пожал плечами, зная, какие у меня цели, проблемы точно будут». Тем временем глава бегло осмотрел полосу и вернулся к нам. «Все в норме, план тренировок обсудите с Тошей и Коругой, а я пошел, меня ждет куча бумажной волокиты». На этих словах он направился на выход. Старик остановил полосу и воодушевленно позвал нас. «Идем к ним, сразу на месте все решим. И почему у меня чувство, что я влип по уши?» Повдик. С момента отплытия Алекса и брата прошло уже 2 недель, без них мне стало скучно, хотя с Лорой особо некогда было бездельничать. На следующий день после объявления расы о совместном обучении мы собрали все вещи и решили отправиться на Амазию. Путь туда был не близкий, поэтому тренировки по ракушике начались прямо на корабле. На удивление, моим наставником стала не Миранда, а Лора. Сначала я сомневался, но потом оказалось, что она – неплохой учитель. Первым делом она показала упражнения для прокачки силы и скорости ног. После одного дня таких упражнений я не мог встать на ноги от перенапряжения. Но после месяца таких тренировок я уже втянулся в процесс и в конце дня уже не падал с ног. Помимо тренировки ног Расс начал учить меня воле наблюдения. К сожалению, успехов мало. Также я занимался с Мирандой и Лорой отработкой уклонения от атак ближнего боя. Проще говоря, они гоняли меня по всей палубе, пытаясь нарядить в платье. Даже на Амазии я не испытывал такого ужаса. Развитие фруктов стало в тупик. Я уперся в потолок, беря под контроль 5 кукол, и стоило попытаться взять 6-ю, как голова начинала жутко болеть. Миранда и Лора не могли мне в этом помочь, поскольку сами не были фруктовиками. Начал пробовать с куклами человеческого размера. Кто-то выбросил в одном порту огромного грязного плюшевого медведя, и я забрал его. У меня ушел еще месяц на то, чтобы заставить его двигаться. Но как только получилось, я узнал о новых гранях своих способностей. Однажды, когда я тренировался с медведем, ко мне подошла Лора и попросила помочь в проверке одной техники ракушики. Она встала в оборонительную стойку и сказала ударить со всей силы. Сам я не любил драться против женщин, поэтому попробовал другой подход. Я приказал медведю ударить со всей силы. Внезапно я почувствовал слабость, а медведь сильно вломил в скрещенные руки Лоры. Девушку будто великан сбил, от силы удара она вылетела за борт, но вовремя пришла в себя и, используя гиппо, вернулась обратно. Впервые я увидел девушку такой удивленной, обеспокоенной. Раз с Мирандой подбежали к нам. Не ожидал от удара плюшевой игрушки такой мощи, предупреждать надо. Возмущенно пыхтя, сказала она. «Что тут произошло?» – спросил Расс. «Я увидел только вылетевший в море силуэт Лоры. Я объяснил как мог свои ощущения в момент удара наставникам. Понятно, значит, ты можешь усиливать марионетки, возможно, даже сможешь напитывать их волей, как интересно!» – задумчиво сказал Расс, затем обратился к женщине. «Миранда, ты слышала когда-нибудь о таком?» Она на какое-то время задумалась, затем ответила. «У меня много знакомых фруктовиков, но ничего похожего я не видела». «Хорошо, значит, будем осваивать и эту сторону фрукта», — кивнув, ответил наставник. «С тех пор и до самого прибытия в королевство Сорби я только и занимался подготовкой тела к ракушике и тренировкой усиления кукол. Плавание с пересадками проходило спокойно первые 2 месяца, но в начале 3-го произошло нападение пиратов на наше судно. Наш капитан идиотом не был, понимал, что наше судно не сможет уйти от врага, и отдал приказ готовиться к бою. Увидев флаг нападавших, Миранда немного напряглась. Читала в докладах про эту команду. «Мелкая шушера, но с Градлейна. Лучше нам с тобой ими заняться, команда корабля с ними может и не справиться. Не исключаю присутствие фруктовиков». Раз согласился и взял мои пистолеты. Когда корабль пиратов подошел на дистанцию выстрела, раздались первые выстрелы пушек. Пираты шли на абордаж. Мимо пролетали ядра, с громким всплеском врезаясь в море, несколько попали в наше судно, разнеся несколько кают. Тогда я увидел боевую мощь ракушики. Раз с Мирандой не стали ждать столкновения борт в борт и ринулись в воздух. Используя гиппо, они ринулись на пиратов, и началась веселуха. Миранда стремительно вырубала противников мощными ударами кулаков, покрытых волей вооружения. Раз метко расстреливал врагов с 2 рук сразу. Все шло отлично, пираты почти проиграли. Их осталось всего 6 человек, когда появился капитан со старпомом. Капитан оказался бойцом ближнего боя, владеющего сору на начальном уровне, а старпом фруктовиком типа Зан, модель Гиена. Они были довольно опытными пиратами, но против пары наставников ничего не смогли сделать, раз, уклонившись с помощью сору от атаки фруктовика, продырявил тому голову с 1 выстрела. А Миранда сиганом пробила защиту противника и вырубила прямым в челюсть. На этом битва и закончилась, но возникла другая проблема. Хоть на корабле и было мало ценностей, но сам корабль, способный плавать по Грандлейну, большая ценность, и бросать его не хотелось. Расс договорился о том, что в качестве благодарности за спасение он выделит часть экипажа на судно пиратов. Хорошо, что до следующего острова всего 2 дня пути. Миранда предупредила, что если они попробуют с ним что-то нехорошее сделать или угнать, то она просто перебьет их. Когда мы наконец прибыли на довольно крупный остров, где, к нашему счастью, была база дозора, первым делом стояла продажа корабля и сдача капитана пиратов и его старпома дозору, за них была назначена солидная награда. Проблем со сдачей пиратов не было, а вот с продажей корабля возникло. Раз с до хрипоты торговался с одним неприятным человеком, к сожалению, никто больше интереса не проявил к кораблю такого класса. Тот был до невероятного жаден, к каждой детали придирался и пытался сбросить цену. Наставник уже хотел просто затопить корабль в порту, чтобы никому не достался, тогда покупатель поубавил пыл и согласился на 85% от первоначальной суммы, а это без малого 40 миллионов. Раз с нехотя согласился, и они пожали руки. Деньги в чемоданах отдали быстро и без проблем, все было пересчитано Мирандой, после чего мы разошлись. С наградой за головы пиратов вышло 100 миллионов, их поделили поровну между собой наставники. Стоило тому мужику уйти, как раз сразу стал довольным. Отлично, теперь пройдемся по магазинам. Этот остров находится на пересечении торговых путей, поэтому тут можно всякое встретить. Весело сказал он. Прогулка по магазинам и рынкам длилась целый день, и только ночью мы пошли в гостиницу. В продаже было много всяких вещей, в том числе и платья. Для Лоры это был адский день из-за наставницы. Миранда большую часть положила в банк, а часть потратила на всякие мелочи, вроде платьев для Лоры. Раз же встретил в местной оружейной редкий клинок из страны Вано и сразу же купил его, также потратил часть денег на книги по разным наукам. Нам с Лорой выделили по миллиону. Она решила приберечь их на крайний случай и тоже положила в банк, я тоже планировал так сделать, но под самый конец прогулки встретил на пути лавку одного мастера по куклам, и довольно необычного. У него были марионетки из самых разных материалов, и одна из них привлекла мое внимание. Это был очень тонкой работы крылатый дракон красного цвета, размером со среднюю собаку. От него исходило странное ощущение. Грустный продавец заметил мой интерес и, заметно оживившись, начал рассказывать про него. «Вижу, она заинтересовала вас. Каждую лапу, шею, хвост, крылья, глаза, также челюсть можно двигать, как душе угодно. Сама марионетка сделана из очень крепкого металла, также есть съемные когти на лапы и острые зубы из того же материала. Внутри есть свободное место. Если у вас есть еще вопросы, задавайте». Я слушал продавца вполуха, пытаясь понять, что это за странное ощущение. Сама марионетка была очень качественно сделана, каждая деталь проработана, казалось, что он сейчас рыкнет и улетит во свояси. Мне она понравилась, и я решил купить ее. «И сколько стоит такой шедевр?» Не отрывая взгляд, спросил я. Продавец замялся, не зная, что ответить, затем сказал: «Видите ли, в чем дело, дракон, часть комплекта, отдельно не продается, только все вместе. Покажите, что еще входит в комплект». Пожилой мужик торопливо еще одну марионетку, небольшую мышку с пышным хвостом, если бы не знал, что это кукла, не отличил бы от настоящей. Она была внутри дракона, случайно выяснил, что при нажатии в определенном месте его живот раскрывается. «Вы не сказали цену, торговец», — нетерпеливо напомнил ему я. Он задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Знаете, до вас никто не обращал внимания на дракона, несмотря на все мастерство человека, его изготовившего. Ко мне он попал в качестве выплаты долга у одного археолога. Назовите цену сами». Я задумался, марионетка выглядела впечатляюще, плюс их две и еще набор из когтей. «Меньше полумиллиона предлагать не буду. Я предлагаю 600 тысяч, больше не могу». Продавец задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Долг, за который я получил их, составлял 800 тысяч. Поэтому дешевле этой цены отдать не могу, извини». Я еще раз повнимательнее посмотрел на марионетки и спросил: «А есть какая-нибудь книга по уходу за ними? Они наверняка не просты в чистке и ремонте». Вспомнив что-то, продавец умчал куда-то и вернулся с потрепанным дневником. Вместе с марионетками он отдал это, не знаю, что внутри. Возможно, правила ухода. Я кивнул, и мы пожали руки. Отдав деньги и получив марионетки, я отправился в ресторан, где меня ждали наставники и Лора. Вместе мы вернулись в гостиницу и на следующий день отплыли к следующему острову. Изучение дракона и мышки привели к неожиданным результатам. Одна пара когтей и зубов, по словам Расса, была сделана с примесью кайросики. Использовав силу фрукта на драконе, я понял, что управление им в разы сложнее, чем у паука. Оставшийся путь до королевства Сорби я занимался ним, лишь в паре дней пути до столицы мне удалось в достаточной мере освоиться с управлением крыльями. Но ощущение полета, словно ты птица, непередаваемо, такой восторг я давно не испытывал. От радости даже случайно открыл новую способность фрукта. Я захотел поделиться впечатлениями и коснулся руки Лоры. Внезапно она испуганно закричала и отскочила, как от огня. Но стоило разорвать контакт, как сразу успокоилась. Что это было? Я увидела корабль с высоты птичьего полета. Непонимающе спросила она у меня. В этот момент прилетел дракончик и приземлился рядом со мной. Лора сразу все поняла и сильно разозлилась. Так это из-за тебя. Не проводи эксперименты на мне, я сильно перепугалась. Наорала на меня девушка и врезала мне кулаком в щеку. От удара я покатился по палубе, как мячик и врезался в ограждение. Как позже выяснилось, девушка очень не любила высоту выше 20 метров над землей. После этого я тренировал способность делиться видением только с наставником. Спустя еще 30 дней пути и пары пересадок перед нами показалась столица королевства Сорби. Конец нашего путешествия был уже близок. Сойдя на берег и заселившись в гостиницу, мы разделились. Миранда забрала Лору и они ушли по своим делам, а Рас со мной отправился в местный оружейный магазин. Нам надо было пополнить боеприпасы перед отплытием. Наставник связался с Джеком и договорился о доставке на Амазию. Тот как раз плыл за очередным заказом и находился в 2 днях пути до столицы Сорби. Закончив все дела, мы отплыли с острова и через 10 дней прибыли на Амазию. Сойдя на берег, я обратил внимание, что атмосфера на острове была мрачная. В отличие от прошлого раза было мало туристов и многие встреченные искатели были при полном вооружении. Ты же говорил, что тут безопасно, а ощущения такие, словно тут вот-вот начнется бой. С сомнением спросила Миранда. Когда я последний раз связывался с Джо, все было спокойно. Видимо, что-то серьезное произошло за последние 3 месяца. Нахмурившись, сказал Рас. Узнаем все в баре, идем. Пока шли в бар Джо, в картину добавились новые детали. Мы не раз видели патрули по паре человек, также пересменку удвоенной стражи на стенах. Придя через некоторое время в бар, у входа увидели Джо и главу искателей Разиля. Мечник был ранен, голова, грудь и рука перевязаны бинтами. Джо, Разиль, рад вас видеть. Не расскажете, что тут произошло? Мы только прибыли на остров. Озадаченно спросил Рас. Хозяин бара и мечник переглянулись и Джо ответил. Много чего произошло, это долгий разговор, зайдем в бар. Наша компания в 6 человек заняла свободный столик. Каждый сделал заказ официанту и тот убежал выполнять. Представив Миранду и Лору, наставник сказал. Пока ждем, расскажи, из-за чего такие перемены? Когда я звонил в прошлый раз, все было спокойно. Обеспокоенно спросил наставник Джо, но ответил вместо него Разиль. Помнишь происшествие около года назад, когда вы с парнями встретили опасных тварей в условно безопасной зоне? Тогда все и началось, первое время все было хорошо, баланс между 3 королями джунглей был стабилен, но полгода назад на территории одного из них, паука, у тварей началось какое-то безумие. Сначала слабое, но оно возрастало, пока не достигло пика 1,5 месяца назад. Тогда прогремела битва между 2 королями, пауком и питоном. Пришел официант с нашим заказом, мы перекусили и под вкусные напитки мечник продолжил. Питон проиграл и началась бойня. Джунгли были залиты кровью, часть обезумевших тварей вместе с пауком напала на стену, это было долгое и тяжелое сражение. Мы перебили большую часть зверей, но паук был слишком силен, мы с трудом смогли его только отогнать. С тех пор в городе военное положение, твари где-то раз в неделю нападают на нас небольшими группами. Третий король, горилла, сидит в своей пещере и не вылазит, паука с тех пор не видели. Многие после такого покинули остров, туристы больше не приезжают. С пауком творится что-то неладное, я видел его 2 года назад, сейчас он вырос вдвое и стал крайне сильным и агрессивным. С ним надо что-то делать, мы с Джо перед вашим приходом обсуждали возможность найма сильного воина, что убьет паука, нам это не под силу. Вот такая история, завершил рассказ Разиль. За столом воцарилась тишина, каждый из нас обдумывал то, что сейчас услышал. Последние месяцы для местных были насыщенными на события. Рас выглядел довольно мрачным, Миранда и Лора особо не переживали и потягивали свои напитки. «Надо отдохнуть и все обдумать, тот дом еще свободен?» – спросил у Джо Рас. «Да, конечно, можете пожить там, встретимся завтра». ответил хозяин бара, и мы разошлись кто куда. Следующую неделю мы приходили в себя после длительного пребывания в море. Расс показал нам с Лорой полосу препятствий, на которой тренировался Алекс. После тренировок у Лоры она оказалась слишком легкой, девушка ее в лед прошла, больше мы на нее не возвращались. Миранда с ученицей взялись за меня всерьез и стали учить меня основам Сору Египта. Лунный шаг состоит в том, чтобы очень быстро нанести 10 ударов в землю, а небесная походка – в том, чтобы определенным образом оттолкнуться от воздуха. И то, и другое невозможно без предварительной подготовки тела. Первым этапом я занимался, пока мы плыли сюда, а сейчас пришло время для второго этапа – доведения себя до полусмерти, и способ был довольно простой. Я просто бегал до тех пор, пока почти не вырубался от бессилия, и во время бега меня постоянно атаковали. Следующие 2 месяца пролетели для меня мгновенно, одна половина дня – бег, вторая – учеба и повседневные дела. За это время было 4 нападения тварей, но паук и горилла не показывались. Возможно, баланс сил восстановился, но я почему-то в это не верю. Все изменилось спустя еще месяц, когда Миранда покинула остров по служебным делам. Лору она оставила с нами. Через 3 дня после ее ухода твари зашевелились и произошло нападение большой стаи тварей на стену. Расс присоединился к защитникам, взяв мой мушкет. Мы тоже хотели, но он запретил и дал задание помогать врачам с ранеными. Сражение длилось где-то час и закончилось нашей победой, но убитых и раненых было достаточно. Наставник вернулся мрачным, его что-то беспокоило. Сопровождавший его Разиль тоже был обеспокоен текущей ситуацией. «Таким темпом нас просто перебьют, это только первая волна, надо предпринять что-нибудь», — раздраженно сказал мечник наставнику. «Я и сам это понимаю, паук поумнел, пока Миранда была здесь, он чувствовал ее и, опасаясь, ничего не предпринимал. Сейчас, когда ее нет на острове, он решил напасть, волей наблюдения его почти не засечь. К сожалению, оборона сейчас лучший выход», — ответил тому раз. «Сегодня нападений больше не было, но на следующий день они вернулись в еще большем количестве и разных размеров. Даже мы с Лорой встали на защиту стены. Все шло относительно неплохо, но через час раз почувствовал паука и предупредил о нем Разиля. Выползшая из леса тварь была огромна, быстра и умна, она ожидала, пока подчиненные пробьют оборону. Стоило ему появиться, как твари стали еще более неистовыми. Наставник сразу стал стрелять заряженными волей пулями только в него. От первого попадания в его брюшке образовалась трещина, что тому очень не понравилось, от следующих он непонятным образом уклонялся. Пули пролетали мимо, разнося стволы деревьев в щепки. Король джунглей ответил на выстрелы плевками тугими сгустками паутины, скорость и сила которых была так велика, что оставляло в местах попаданий большие трещины и сколы в стене. Воздух был наполнен гарью плоти, грохотом выстрелов и криками людей и тварей. Орудия, перенесенные с порта на стену после первого нападения, собирали свою жатву, на твари выливалась какая-то хорошо горящая химическая дрянь. Стая быстро редела, но она свою задачу выполнила и проломила стену. Паук, уклонявшийся от пуль Расса, заметил это и ринулся в нее. Понимая, что паука нельзя пускать в город, Разиль покинул свой участок стены и кинулся оборонять трещину. До столкновения паука с мечником раз смог удачно попасть в сочленение и частично отстрелить среднюю лапу. Тварь пронзительно заорала и пришла в бешенство. Она стремительными ударами, плевками и укусами наседала на Разиля, но тот был крайне опытным и сильным искателем, сражавшимся с разными существами. Он хоть и с трудом отражал и уклонялся от них, но судя по его перекошенному лицу, долго так продолжать он не мог. Противник постепенно загонял его в угол. Раз стрелял в него, но пули из мушкета оставляли только трещины и сколы, отшвыривая его. Мы с Лорой тоже стали помогать. Девушка, используя гиппа, поднялась в воздух и, сделав несколько кувырков вперед, выпустила мощный слеж ранкяку в него, оставив большой разрез на его огромной заднице. Тот в долгу не остался, и мощным ударом, откинув от себя мечника, прыгнул на соседнее здание, став оттуда метко стрелять паутиной в Лору. У той получалось уклоняться несколько раз, но усталость давала о себе знать, и она попалась. Лора защитилась укреплением тела тиккой, но снаряды были не твердым, а липкими, и опутали ее. Она стала падать, и тварь ринулась добить столь опасного врага. Наставник с мечником не успевали ее прикрыть, тогда я воспользовался силами фрукта и отправил дракончика, усилив его. Тот промелькнул, как красная молния, и в последний момент схватив девушку когтями, вынес ее из-под удара. Тут на тварь резво напал Розелий, мощным ударом попытался отсечь заднюю лапу, но тот резво подпрыгнул и в полете плюнул в него паутиной на большой скорости. Уклониться мечник не успевал, поэтому двумя мощными слишами рассек сгусток на части. Затем произошло несколько стычек между мечником и пауком, разрушивших несколько зданий. Нанеся удачный удар, король отправил мечника в полет сквозь пару домов. Тем временем я пытался освободить Лору, но получалось плохо. Паук заметил нас и в прыжке быстро плюнул сгустком, но раз с пулей не дал в нас попасть. Тварь приземлилась и прыгнула на нас, но жутко злой Розель как раз выбрался из развалины и на огромной скорости атаковал, воспользовавшись техникой. Нитарю. Волчья охота. Он нанес серию молниеносных рубящих ударов, его мечи словно были покрыты туманом. Они вскрыли защиту твари, отрубив лапу с целой стороны и повредив еще одну, но мечник и не думал заканчивать. Перехватив один меч обратным хватом, он применил следующую технику. Нитарю. Грозовое колесо. Быстро крутанувшись, он мощно ударил светящимися мечами друг за другом, рассекая толстую броню и повреждая внутренности. От боли паук не смог нормально приземлиться и врезался в дом, полностью разрушив его. Тут подоспел Расс и выпустил две усиленные волей пули во вскрытые места брони, пока тот не выбрался. Они еще больше увеличили прореху в шкуре и оттуда полилась зеленая жижа. Розель уже ринулся добить врага, но не успел, и паук выстрелил паутиной в упор, связав его. Мечник от силы ударов впечатала в стену здания и намертво прилепила к ней. Они сильно дергался, но выбраться он не мог. «Черт, прикройте!» — рявкнул нам наставник, но я поступил иначе. Пока паук выбирался из завала, я послал марионетку паука залезть на своего разжиревшего сородича. Тому это удалось, и его не заметили. Я приказал ему повредить глаза, пока наставник вызволял мечника. Но к моему удивлению, тот задачу перевыполнил. Он не просто стал бельмом на глазу. Паучок пошел дальше, он выбил глаз и попытался залезть внутрь. Пронзительно запищав от боли, король джунглей начал безумно метаться по городу, разнося дом за домом. Из-за резких перемещений паука марионетка не смогла удержаться и улетела куда-то в руины зданий. Не знаю, как, но он сразу определил, кто виновен в потере глаза, и нацелился на меня. Сделав несколько плевков паутиной, он перекрыл мне пути к отступлению и, очень быстро приблизившись, атаковал лапами. Поскольку я так и не смог освободить Лору, я с ужасом смотрел на приближающийся острый коготь на лапе паука. До сегодняшнего дня у меня не получалось использовать лунный шаг, я много чего не понимал в исполнении техники, но сейчас смог с Лорой на руках переместиться в сторону. Полностью от настолько быстрого удара я не ушел, зацепило осколками. Ноги свело чудовищной болью от ошибки в исполнении Сору, и вместо нормального приземления мы покатились по земле и остановились, не в силах встать. Тварь сначала не поняла, куда мы делись, но мгновенно опомнилась. Быстро развернувшись в прыжке, она увидела нас и плюнула паутиной. Не способный двинуться с места, я мог только смотреть на летящий снаряд. Но внезапно перед нами приземлился взбешенный Розелий, двумя мечами рассек снаряд на части. Он мощным рывком, от которого земля вокруг пошла трещинами, переместился к врагу. Вокруг его мечей дрожал воздух. Нитарю. Грозовой крест. Он создал мощный крестообразный слеж, который на огромной скорости врезался в паука. Тот заблокировал технику лапами, но та рассекла их, даже не заметив, и попала в голову. Удар нанес глубокую рану, половина глаз лопнула, и тварь вышла из себя от боли, отшвырнув от себя мечника еще целыми лапами. В этот момент Расс добил тварь из мушкета, разнеся ей голову и часть торса усиленной волей вооружения пулей. Розель, выбравшись из-под обломков дома, куда его отправила в полет тварь, собирался снова атаковать, но увидел, что король джунглей мертв, и направился на стену. Расс тоже бросился туда, используя гиппо. Я же остался вызволять Лору из пут паутины. На стене наставник увидел, что армия тварей спешно разбегается, поняв, что вожак мертв. Спустя минуту рядом оказался готовый к бою Розель. «Похоже, мы кое-как победили». Немного расслабившись и убрав мечи, сказал мечник. «Ощущаешь еще врагов?» Раз закрыл глаза и сосредоточился, спустя минуту ответил. «Твари я больше не ощущаю, битва окончена». Розель, чуть расслабившись, кивнул и пошел раздавать указания. Наставник вернулся к нам. Мне наконец удалось освободить девушку. Она была, мягко говоря, взвинчена и напугана. Еще бы, быть обездвиженной в эпицентре боя, где каждый удар может тебя прихлопнуть, как таракана, то еще испытание. Но она была с характером, поэтому быстро пришла в себя. Затем до самой ночи мы помогали Разилю с пострадавшими. С того дня нападений больше не было. Многие искатели погибли в тот день. Прорвавшийся король джунглей разрушил треть города. Ушло больше месяца, чтобы восстановить город и убрать все последствия битвы. Миранда вернулась через 2 недели и была шокирована открывшимся видом на разрушение. В панике она оббегала весь город в поисках нас и нашла на ремонте полуразрушенного здания меня, Расса и помогающих марионеток. Она вздохнула с облегчением и зло посмотрела на нас. «Рада, что вы в порядке. А где Лора? И почему не предупредили о том, что тут творится? Что вообще произошло?» Сначала облегченно, затем разгневанно спросила женщина. «Она сейчас в больнице, помогает врачам с ранеными. Что касается предупреждения, Ден-Ден-Муш и ретранслятор был поврежден в битве, починили только недавно. Про битву поговорим вечером, это долгий разговор», — ответил ей наставник. Миранда удовлетворенно кивнула и побежала в больницу к своей ученице. «Я погрузился в размышления. С того дня я не мог перестать думать о своей слабости. Наставник, насколько паук был силен по сравнению со всем миром?» Задумчиво спросил я. Расс не ответил сразу. После непродолжительного молчания он стал вслух рассуждать. Смотря с чем сравнивать, в Саутблю он смело бы входил в первую 20-ку по опасности, но на Грандлайне и Новом мире подобных по силе существ полно, так что сложно ответить. Про морских королей вообще молчу. Некоторые могут сожрать целый остров, если захотят. Хорошо, что таких немного. Его слова забили последний гвоздь в гроб моей самоуверенности и ввергли в уныние. Расс заметил мое состояние и улыбнулся. «Ты еще слишком молод и неопытен. Взгляни на Лору, она с Мирандой посетила многие острова Грандлайна и в Новом мире бывала. Но посмотри на прошлый бой, она в разы сильнее и опытнее тебя и все равно попала в безвыходное положение. Девушка погибла бы, если бы не ты. Не принижай свои заслуги. Ты хорошо постарался за эти годы, чтобы стать сильнее, так что не кисни, иначе твой брат и Алекс превзойдут тебя, и глазом моргнуть не успеешь», подмигнув глазом в конце, сказал он. Я сразу заулыбался, умеет наставник нашу троицу подбадривать, но почти сразу стал серьезным. Так и будет, если я продолжу сочковать, мне надо тренироваться в разы усерднее, сжав руку в кулак, сказал я. Расс довольно кивнул, и мы продолжили ремонт. Как раз немного осталось. Я обязан стать сильнее для защиты моих близких, решительно подумал я. С тех пор начался год, наполненный тренировками до кровавых мозолей. Глава 14. Год и 2 турнира семьи Хасина спустя. Тем временем на острове семьи Хасина, на обособленной площадке для спаррингов рядом со сложной полосой препятствий 2 паренька лет 14, один с катаной, другой с парными клинками, дружно огреба, то есть тренировались с стариком с шикарной бородой. Он только что отправил в полет пинком паренька с катаной, и уклонившись от быстрой серии рубящих и колющих ударов от обладателя парных клинков, мгновенно сблизился и настолько сильно вломил кулаком тому в живот, что тот пополам сложился. Что это за безобразное нападение, сопляжуй. Зик, лучше контролируй свои движения, их очень легко прочитать и уклониться. Алекс, продумывай стратегию боя хоть немного, тебя очень легко подловить на контратаке. Старик все продолжал делиться мудростью, вот только его никто не слушал. Алекс, то есть я, пытался вдохнуть, а Зик выпутывался из колючих кустов. Не знаю, зачем этот вредный старпер посадил вокруг площадки именно их из вредности. Видимо, он наконец понял, что он разглагольствует впустую, и разозлился. Стоило нам подойти к нему, он начал орать. Неблагодарные засранцы, полгода впустую потратил на вас, дармоедов. Что мне стоило отказаться полгода назад от затеи главы, продолжал он свой монолог. Каждый день одно и то же, со вздохом подумал я. Посмотрев на Зига, я понял, что у него на уме похожие мысли. Со дня испытания прошло уже полгода, и за это время я понял, почему у советника Тара нет учеников. Стоило в тот же день разойтись слуху о том, что нас полгода будет тренировать он, большинство посмотрело на нас, как на самоубийц. Даже Шинда не стал исключением. Спустя месяц, я осознал 3 абсолютных истины о наставнике. Советник Тара никогда не бывает довольным, ругается как портовый грузчик, и радуется чужим страданиям. Вот без шуток, когда мы в конце каждого дня пытались доползти до своих комнат, он был доволен, словно горилла, получившая банан. Я серьезно, вы бы видели морду Гумандрила, получившего банан. У них только две слабости – саки и бананы. Первые несколько месяцев мы учили различные комплексы движения и стоек стиля Хасина. Зик изучал бой с катаной, а я – бой с парными клинками и без оружия. Поскольку это совершенно разные движения, впахивать приходилось вдвое больше. Стиль с оружием больше полагался на скорость и ловкость, а без оружия – на силу и выносливость. Было очень тяжело, но я справлялся, но наставник добавлял проблем. То, как он нас подбадривал, это настоящее искусство матерного дела. Он настолько виртуозно подбирал выражения, что я на полном серьезе предложил ему написать книгу, популярность обеспечена. Но наставник подумал, что я так над ним издеваюсь, и кулаком впечатал меня в ближайшее дерево. Занятия шли с раннего утра до вечера с наличием свободных окон, например, после обеда час и после ужина в 8 часов свободное время. В свободные часы я решил возобновить тренировки воли методом ГРПА, ТЕ, методично лупить кулаками почему-то очень твердому. Когда я попросил об этом наставника Тара, он просто отвел меня на заросшую обособленную площадку в глубине леса. Она явно была давно заброшена, но на ней было все, что мне нужно. Каждый день после ужина я приходил сюда и избивал поставленную специально для меня и никому больше не нужную железную макивару. Интенсивность наших с Зигом тренировок была велика, только изучение древнего языка, общение с родителями, близнецами и Наоми, а также чтение газет помогало не свихнуться. У подруги все хорошо, и она намерена остаться еще на полтора года в королевстве Торина, чтобы закончить обучение. С родителями и Ральфом тоже все было в порядке. Их больше никто не беспокоил, ни знать, ни пираты. Работы отца были на расхват, заказы были на полгода вперед, семейное дело процветало. Комплекс движения и стоек Хасина оказался в разы сложнее того, чему учил нас Рас. Зарядка Раса помогла подготовить тело к таким нагрузкам, без нее не уверен, что выдержал бы такой темп. Но даже так на освоение комплекса ушло больше 5 месяцев, и затем начались спарринги с наставниками Тара, Тошей и Каругой. Там нам ничего не помогало, всегда был один конец, избиение, затем лекции о том, что мы сделали не так. Общение с другими учениками не задалось, у нас сложилась репутация напрочь отмороженных мазохистов. Ничего удивительного, учитывая, кто нас учит, так что с нами общается только Шинда. Впрочем, нам и общаться-то времени не было, тренировки, учеба да спарринги. Обычно спарринговались мы с советником Тара, Тошей и Каругой, но частенько присоединялись и гумандрилы, особенно если предложить им банан или бутылочку саки. Вообще они довольно интересное и умное племя, впитывали знания по боевым искусствам, как губка. Также они умели распознавать уровень силы и подбирать подходящего противника. Если бы они нас уделывали, как младенцев, было бы крайне обидно. Они оказались отличными спарринг-партнерами, с которыми можно эффективно отрабатывать комбинации ударов. Мы много чего достигли, но наставники постоянно поднимали на спаррингах уровень сил, собирали нашими тушками пыль. Из-за этого часто возникало ощущение, что мы ни хрена не усвоили. Через полгода после начала нашего обучения прошел первый наш турнир семьи Хасина между гумандрилами и учениками Дадзё. Всего участвовали 16 человек от нас, Шинда и я с Зигом в том числе, и столько же от гумандрилов, 5 кругов, между ними перерыв в полчаса. Первый поединок был не очень сложным, гумандрил больше полагался на силу, чем на скорости, благодаря воле наблюдения смог подловить на ударе и вырубить боковым ударом ногой в голову. Зиг тоже победил одного из учеников, не особо напрягаясь. Думаю, он намного повысил свои навыки, даже больше, чем я. Но следующие бои были очень сложными, мне снова попался гумандрил, но гораздо крупнее, а Зигу достался Шинда. Естественно, Зиг проиграл, но он дал достойный отпор, намного лучше, чем я на отборочных турнирах. Мой же противник оказался довольно крупным представителем своего вида, из-за чего я решил, что как и его собрат с первого круга, он силовик, но расслабляться не спешил, задействовав волю наблюдения. Только это меня и спасло, когда он молниеносно сократил расстояние и ударил кулаком мощным прямым в голову. Еле успел сместить корпус и пропустить здоровенный кулак мимо. Уклонившись, я ответил быстрой серией ударов кулаками по корпусу, но горилла спокойно приняла их на блок. Таких стычек было еще несколько, после последней мы перешли на техники. В очередной раз пропустив удар мимо головы, я атаковал ударом, что использовал Шинда. Хасинарю, силовой взрыв. Сделав широкий шаг вперед и одновременно нанеся, слабо покрыв кулак волей вооружения, мощный удар кулаком, объятым желтоватой аурой. Тот смог принять на блок, но его все равно протащило по полю арены. Но, к сожалению, не выкинуло за пределы, что означало бы его проигрыш. Он быстро пришел в себя и контратаковал. Спустя десятка столкновений, от которых грохот был на все помещения, после моего хука он увидел брешь в обороне и ударил навстречу кулаком в голову. Я принял его на блок, но сила удара была слишком велика. Он пробил блок и вскользь задел голову. Горилла не стала упускать шансы и использовала технику двойного взрыва, продвинутую версию силового взрыва. Я едва успел принять ее на блок руками, но от силы техники удара с двух рук в корпус я вылетел с поля арены, врезавшись в стену. На этом мой бой закончился, я проиграл горилле. В финальном бою сошлись как раз эта горилла и Шинда, парень, хоть и с трудом, победил, вырубив противника. Израненный парень поднял руку в победном жесте, за победу он получил большое количество очков, а Дадзё получила удвоенный урожай целебных трав. В течение полугода каждые два дня в свободное время на заброшенной площадке я тренировал волю вооружения и пытался разобраться, как использовать навык воспламенения воли. Если с первым были небольшие успехи, то со вторым все было плохо. Я освоил волю вооружения на начальном уровне, но закалить ее смог только на кулаке, и то после долгой концентрации. После удара с усилением в скале остался солидная вмятина. Воспламенение же мне совсем не давалось, я просто не понимал, как это делать. Зато благодаря постоянным спаррингам я теперь могу свободно пользоваться волей наблюдения. Что касается навыков боя, то тут тоже есть прогресс. Мне пару месяцев назад объяснили, как усиливать атаки с помощью жизненной энергии. Как оказалось, весь комплекс так или иначе был завязан на ее освоение. Я все гадал, зачем меня первые две недели заставляли бегать до потери сознания, а они таким способом пробуждали способности к управлению ею. За пару дней до турнира семьи я предложил Шинда спарринг, и тот не отказал. Мы заняли пустую площадку и приготовились к бою. У нас почти сразу появились зрители, в том числе и Тоши с Икоругой, к моему удивлению. Обычно они заняты делами с главой, не в этот раз, видимо. Мы разошлись по углам и легко поклонились, такие тут традиции. Стоило выбранному судье подать сигнал, как мы сразу кинулись в атаку. Шинда был даже быстрее, чем полгода назад, но и я не ленился, тренируя волю наблюдения. Успев принять мощный удар кулаком в грудь на блок, ответил ему серией ударов в корпус и голову, от которых он уклонился и разорвал дистанцию. Затем он резко исчез, настолько быстро он двигался, и нанес мощный боковой удар в голову. Я принял его на плечевой блок, но меня отшвырнуло. Шинда не стал упускать возможности, провел быструю серию ударов в грудь и живот. Отчасти я уклонился, часть блокировал, затем сам перешел в атаку. Уйдя назад от мощного восходящего удара ногой, я ответил техникой в живот. Хасинарю, силовой взрыв. Противник заблокировал мощным ударом ногой и нас оттолкнуло друг от друга. Шинда сразу ускорился и начал бомбардировать меня атаками с рук и ног. Благодаря воле наблюдения, я успевал или заблокировать, или уклониться. Я проводил только проверочные одиночные удары и ждал возможности, вскоре воля показала мне ее. Нырнув под мощный прямой, я мгновенно приблизился и провел технику, которую выучил всего неделю назад. Хасинарю, восходящий взрыв. Этот мощный апперкот, усиленный желтоватой аурой, почти попал тому в челюсть, но он в последний момент успел немного отклонить голову, чтобы удар прошел вскользь. Но даже так техника на секунду ошеломила его. Этого хватило, чтобы я успел встать в стойку и мощным ударом с ноги с разворота в корпус откинуть его к краю площадки. От него он пришел в себя и его взгляд изменился, стал мрачнее. Похоже, я видел в бою с Лорой в предпоследнем круге турнира. Его движения стали резче, а удары быстрее. Он не давал мне продохнуть от количества атак руками и ногами и заставил уйти в оборону. Удачным ударом ноги он пробил мой блок и силовым взрывом, что был в разы мощнее моего, отправил меня в полет. Судья объявил победу парня, пока я валялся на песке. Когда поднялся с земли, увидел, что рядом стоит Шинда и Тоши с Икоругой. Знаешь, если бы мне кто-нибудь сказал, что меня заставит так попотеть ученик, который только полгода в Дадзё отучился, я бы не поверил. Ты освоил 2 из 10 основных техник безоружного боя Хасина на неплохом уровне за такой короткий срок, это круто. Мне на это понадобилось около года. Странно смотря на меня, задумчиво сказал вспотевший Шинда, затем покачал головой, затем пробормотал. Представить боюсь, каким ты будешь через год. Он тренируется с утра до ночи, чего ты еще ожидал?» С ехидной улыбкой сказал ему Тоши, затем предостерег меня. «Не понимаю, как ты еще не задолбался. Если продолжишь так же, останешься без личной жизни». Мы с Шиндо сначала не поняли, о чем он, а Икаруга просто закрыл лицо рукой. Когда спустя пару секунд до меня дошло, я ему пообещал: «Будь уверен, у меня будет крайне активная личная жизнь. Потом по-черному завидовать будешь и советы спрашивать». Тоши с Икаругой заржали с моих слов, а Шиндо просто стоял с непроницаемым лицом. После этого наша компания разошлась, и мы с Зигом отправился на очередную тренировку у советника Тора. Я решил спросить у него про волю. Вредный старик удивился, но тем не менее ответил: «В стране Вано у этой силы другое название – Рюа. Большинство самураев им владеет в какой-то мере, но не будем сейчас ее переименовывать, пусть будет волей. Она разделяется на три типа – наблюдение, вооружение и королевскую. На основе воли бойцы создают разные боевые стили. Например, на нашей родине есть мечники, способные зажигать свои мечи и наносить урон огнем. Вот последнее меня заинтересовало, это было то, что нужно. А как они это делали?» С любопытством поинтересовался я. Советник Тора недовольно посмотрел на меня, но тем не менее ответил: «Вроде в библиотеке в закрытой секции была парочка непроверенных методов, но не уверен. Надо у хранителя спрашивать». Задумчиво потерев подбородок, ответил наставник: «А где я могу его найти?» Старик подозрительно посмотрел на меня, словно насквозь просвечивая: «Откуда такой интерес, Алекс? Для такого надо минимум освоить волю вооружения». Я пару секунд думал, стоит ли говорить о моих навыках в воле, и все же решил спросить сначала у Тоши. «Просто интересно, может, смогу когда-нибудь такое освоить?» С широкой улыбкой ответил я. Старик еще пару секунд посмотрел на меня с подозрением, а потом забил. Мы больше не вспоминали эту тему. Перед ужином я подошел к Тоши. Он как раз был с отцом в главном зале. Я решил поговорить с обоими. «Глава, наставник Тоши, мы можем поговорить в уединенном месте?» Уважительно поклонившись, спросил я. Они вопросительно переглянулись, затем глава пошел в свой кабинет, подав рукой сигнал следовать за ним. Зайдя в личное помещение главы, мы разместились по стульям. «Итак, Алекс, о чем ты хотел поговорить? Только давай побыстрей, дел по горло», — спросил Хасинаинджи. «В библиотеке клана есть руководство по обучению воле?» — сходу спросил я. Главу Итоши сильно удивил такой вопрос. Они озадаченно переглянулись. «Зачем они тебе?» «Для обучения волю сначала надо пробудить. Раньше 14 лет ни у кого не получалось это сделать», — непонимающе спросил Тоши. Вместо ответа я встал, прижав кулак к груди, и спустя 5 секунд концентрации закалил его. Черный кулак заставил главу Итоши выпучить глаза и отвесить челюсть. «Это все, чего я достиг за полгода тренировок, дальше продвинуться не могу, поэтому обратился к вам», — с сожалением проговорил я. Глава наконец пришел в себя и растормошил охреневшего Тоши. «Сколько лет тебе было на момент пробуждения?» — спросил дрожащим голосом глава. Я немного замялся, не зная, правду говорить или соврать. «Вам правду сказать? Она довольно шокирующая». Глава на это только подошел к шкафчику, достал оттуда бутылку саке и 2 стакана. Налив себе и сыну, он вздохнул и сказал: «Давай правду, мы готовы». Меня их приготовления здорово забавляли, но я смог сохранить лицо. На момент участия в турнире мне было 9 лет, волю я пробудил за 8 месяцев до этого. После моего ответа была гробовая тишина. Глава и Тоши сразу выпили и налили еще, и так 3 раза, прежде чем глава заговорил. «Самый ранний известный мне случай пробуждения воли вооружения, в 12 лет, и тогда парень прошел через такое, что в страшном сне не представишь. Через что прошел ты?» — напряженно спросил глава. Тоши тоже встревожился. Я немного помедлил с ответом, из-за чего градус напряжения все возрастал. «Для пробуждения воли вооружения мне пришлось нанести 73 тысячи ударов по стальной балке, стирая руки в кровь каждый день. Такой метод оставил мужчин в полном шоке, такого они не ожидали». Глава снова налил себе и сыну еще по стакану, и они выпили. «Безумный метод, совершенно сумасшедший, твой наставник совсем свихнулся, а с виду показался таким умным человеком», — удивленно сказал Тоши. «Он тут ни при чем, я сам предложил такой метод, а он, видя мою уверенность, не стал препятствовать». Глава и Тоши снова выпали из реальности, не понимая, что происходит. Пару минут они молча переваривали информацию. «Как ты вообще пришел к нему? Нормальный человек до такого не додумается», – спросил сын главы. «За неделю до начала таких тренировок произошло событие, в котором я чуть не погиб и не один раз. Тогда мне пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. Там я пробудил волю наблюдения, и ночью мне было видение, как я избиваю стальную стену. Я воспринял это как намек. Я думал, что превысил предел удивления главы, но ошибся. В этот раз он крепко впал в ступор, Тоши особо удивленным не выглядел. Все-таки я был прав насчет тебя на турнире, а Икаруга просто поржал над моими словами тогда. Будет интересно посмотреть на его лицо, когда он узнает», — с ухмылкой сказал сын главы. В этот момент тот мир глава и стал довольно мрачным и обеспокоенным. «Никому ни слова об этом без моего разрешения. Я передам все указания Тора. Он самый опытный пользователь воли в семье Хасина. Он будет тебя обучать еще и воле. Кто еще об этом знает?» — строго спросил у меня Хасина Инджи. «Здесь только вы и Зик, а вообще еще наставник Рас. Он учил меня основам», — спокойно ответил я. «Хорошо, твой рассказ многое меняет в твоем обучении. Нам придется пересмотреть тренировки», — удовлетворенно кивнул глава. «Еще что-нибудь хочешь добавить?» «Да, я хотел бы изучить методы преобразования воли в стихию». Наставник Тора рассказал про мечников, способных разить врагов огнем с мечей, и что в нашей библиотеке есть несколько книг по этой теме. Прямо ответил я. Глава с Тоши задумчиво смотрели на меня, пытаясь понять, что у меня на уме. «Да, некоторые руководства у нас есть, но они в закрытой части библиотеки. Я не могу просто так тебе их дать, меня остальные мастера не поймут», — пожав плечами, ответил глава. «Обычно нужно очень много очков и разрешения от меня, но он у тебя, считай, есть». «Понятно, мне больше добавить нечего. Возможно, Зига тоже стоит начать тренировать волю», — решив немного понаглеть, намекнул я. Хасина Инджи только легко улыбнулся и сделал вид, что не понял намека. Он некоторое время оценивающе смотрел на меня, затем сказал: «Я тебя услышал, позже узнаешь мое решение. Пока можешь идти и зарабатывать очки». Я кивнул и отправился обратно на тренировку. В целом беседа прошла предсказуемо, я и не ожидал, что все будет легко. Теперь надо как можно скорее накопить нужные очки, и лучший способ для этого – победа в следующем турнире через полгода. На следующий день после окончания утренней тренировки наставник Тора позвал меня и Зига. «Вчера ко мне подошел глава и поведал мне о ваших скрытых талантах. Я сначала ему не поверил, но после его слов о демонстрации сомнений не осталось. Алекс, в твой график будут добавлены дополнительные тренировки, не знаю, как ты будешь все совмещать. Что касается тебя, Зик, то для начала нужно проверить тебя в течение недели. Если все пройдет успешно, то ты присоединишься к Алексу, если нет, все останется без изменений». Наставник задумался, не забыл ли чего добавить, затем его осенило. «Алекс, ты получил допуск в закрытую часть библиотеки, тебе осталось только накопить очки и довольно много. Не знаю даже, получится ли», — с явным сомнением в голосе сказал старик. «Ладно, отпускаю вас на обед». Зик с непонимающим видом смотрел то на меня, то на наставника. После ухода с площадки он не смог удержать свое любопытство. «Алекс, а о чем вы с вредным стариком сейчас говорили? Что за новые тренировки?» Я кратко рассказал о вчерашних событиях другу, и он ненадолго задумался. «Вот как, владение волей в таком возрасте – это такая большая редкость. А зачем тебе в закрытую часть библиотеки? Там есть руководство по преобразованию воли в элемент, например, огонь. Наставник Тора рассказал мне вчера про мечников, способных наносить урон огнем, и я захотел научиться так же». Зик представил себя с огненным мечом и восхитился. «Круто, я тоже так хочу, но без воли этому не обучиться. Да, не знаю, поэтому мне нужны очки, чтобы получить те книги. Возможно, есть и другой способ». Зик после этого закончил разговор, мы как раз дошли до столовой. Весь оставшийся день он не поднимал данную тему и тренировался, уйдя в себя. Время летело неумолимо, уже прошло полгода с того разговора. Почти все свое свободное время я выполнял миссии, прекратив заниматься на заброшенной площадке. Миссии я брал в основном на кухне, совместив необходимое с приятным. Они не пользовались популярностью и всегда были на доске миссий. Повара и шеф-повар были прекрасными учителями и хорошими людьми. Благодаря им я начал осваивать кухню страны Вано. Они были похожи на блюда японской кухни. Неделю наставник Тора проверял Зига на возможность пробуждения воли наблюдения, завязав тому глаза и заставляя уклоняться от ударов палки. Первые 6 дней у него ничего не получалось, но в последний день он смог увернуться 4 раза подряд. Ошеломленный парень рассказал, что словно видел удар и понимал, как увернуться. Старик сильно удивился, он не ожидал, что у его ученика получится. С того дня в расписании добавились тренировки с волей. У Икаруги челюсть отвисла, когда он об этом узнал. Благодаря наставнику Тарамайо владение волей вооружения неплохо продвинулось. Теперь мне не нужна долгая концентрация для закалки, хватает долей секунд. Но за это я заплатил немалый долей пролитой крови и пота, ведь, по словам старика, лучший способ прокачки воли – практика в бою. Поскольку старик взял на себя обучение воли, Тоши и Икаруга взяли на себя тренировки стиля Хосина и спарринги. В поединках я постоянно использовал волю наблюдения. Тоши тренировал меня в бою с парными клинками, а Икаруга – бой без оружия. С учетом выполнения миссии в свободное время, я мог выделить только 1 час в неделю на практику древнего языка. Каждый вечер я приходил и сразу вырубался, стоило голове коснуться подушки. Зато результат был хорош. Я сильно продвинулся в тренировке и изучил еще одну из основных техник стиля Хосина у Икаруги, 2 техники парных клинков у Тоши. Также могу закаливать волей любую часть своего тела на небольшой площади. Зиг же сильно продвинулся во владении мечом и немного овладел волей наблюдения. Наблюдая за его боем с наставником Тоши, я не был уверен, что смогу его победить. В поединке только на клинках я точно проиграю. Он научился создавать слиши, позволяя атаковать не только на ближней дистанции. Как-то так сложилось, но в начале тренировок мы договорились не сражаться друг с другом до турнира, поэтому все его достижения для меня загадка. В одном из сеансов связи с Рассом и Диком они рассказали про события на Амази, мы с трепетом слушали рассказ, как они бились против сотен чудищ, как Розилли использовал разные техники меча против короля джунглей, как Дик и Лора пытались помочь в битве, уклоняясь от смертоносных атак огромной твари и как раз разнес голову израненному врагу. У нас еще свежие воспоминания о столкновении с чудищами на экзамене, когда меня вышвырнуло вглубь джунглей. Представить картину битвы было нетрудно, и мы ужаснулись. Благо Дик сразу нас успокоил, что все они в порядке и сейчас они усиленно тренируются. Еще под конец разговора этот засранец издевательски сказал, что при следующей встрече нас легко отделает, чем сразу нас взбесил. Месяц за месяцем пролетали незаметно и осталась неделя до турнира. Наставники решили дать нам отдохнуть и восстановить силы, освободив от спаррингов. Это было весьма кстати, первые 4 дня мы только отсыпались и наедались, восстанавливая силы. Выполняя комплекс стойкой движений Хосина, я с грустью понимал, что очков для доступа к нужным книгам будет достаточно только в случае победы в турнире. Если проиграю, придется еще пахать на миссиях ближайшие 3 месяца, что меня не устраивало. Оставшиеся 3 дня я потратил на практику древнего языка и чтение книг, и вот настал день турнира. Суть та же, участников 16 с каждой стороны, бои 1 на 1. Первые 2 боя были нетрудными, но вот следующий оказался неприятным сюрпризом. Мне досталась девушка с катаной. Она была в 4-ке лучших прошлого турнира. Мы заняли свои места на площадке и судья объявил о начале боя. Держа клинки обратным хватом, я сразу встал в стойку и использовал волю наблюдения. Девушка не спешила нападать, достав меч, она спокойно пошла по кругу, оценивающе смотря на меня. Пройдя несколько шагов, она вдруг сильно ускорилась и ринулась в атаку, обрушивая на меня град ударов. Благодаря воле я смог уклониться и ответил комбинацией рубящих и колющих ударов. Мы ускорились настолько, что были видны только силуэты, в воздухе висел звон мечей. Она оказалась крайне опытной мечницей, все удары она мягко отводила, я пока так не умел. У нас возникла патовая ситуация, простыми атаками она не могла задеть меня, а я ее. Спустя еще 2 столкновений в ход пошли техники. Она вернула меч в ножны и ускорилась настолько, что я только благодаря воле наблюдения успел среагировать. Мгновенно вынув меч из ножен, она нанесла удар. Хосинарю, выход из тумана. Удар оказался крайне быстрым и сильным, я едва успел заблокировать, отшатнувшись, но сила техники заставила дрожать мои руки от напряжения. Еще 2 таких ударов и мне конец. Тревожно подумал я и максимально быстро рванул на противника. Сдерживаться нельзя. Я усилил волей вооружения руки и клинки и атаковал. Девушка явно хотела повторить технику, поэтому я двигался не по прямой, а по дуге. Приблизившись достаточно близко, Я рванул вперед и применил свою технику. Хасинарю. Удар в разброс. Это одна из двух техник, что я выучил у Тоши. Она состоит из серии ударов под разным углом. От клинков расходятся воздушные лезвия, что увеличивает радиус поражения. Но с помощью ускорения выхода из тумана она рывком ушла от части ударов, остальные приняла на клинок. Используя инерцию от силы удара, она разорвала дистанцию и, схватив меч двуручным хватом, атаковала. Хасинарю. Река под луной. Она послала в меня слеж в форме прямого луча. Мне сначала показалось, что атака простая, но воля показала совсем другую картину. Луч стал непредсказуемо извиваться, словно вода. Я предсказал место удара, но заблокировать не успевал, пришлось спешно уклоняться. Атака прошла совсем рядом, порезав одежду, но кожи не коснулась. Я потерял равновесие, и девушка сразу использовала выход из тумана. Полгода назад от такого я бы сразу проиграл, но не сейчас. Волей наблюдения увидев удар, я подпрыгнул в воздух таким образом, чтобы повернуться лицом к противнику, и принял удар на блок. Сила техники отправила меня в полет на другой край площадки, мои клинки чуть не вырвало из рук. Я сделал пару кувырков и приземлился на ноги у самой линии. Удар на пару мгновений ошеломил меня, она не стала упускать момент и применила новую технику. Хасинарю, крыло ласточки. Быстрым взмахом меча она послала в меня слеж в форме полумесяца, но в отличие от предыдущей техники, он летел по прямой, но крайне быстро. Я еле успел уклониться, мгновенно рухнув на колено и пригнувшись. Вернувшись в стойку, я напряженно посмотрел на тяжело дышащую девушку. Видимо, ее техники довольно утомительны. В ее глазах читалась решимость и воля к победе. Я понял, что это еще не все. Мы оба переводили дыхание, не сводя глаз с друг друга. Я атаковал первым, быстро ринулся к противнику, пытаясь увидеть волей наблюдения ее действия, и нанес рубящий удар. Девушка сразу напряглась и заблокировала его. Мы на большой скорости носились по площадке и пытались пробить оборону стремительными ударами, но безуспешно. В очередной раз столкнувшись, она разорвала дистанцию и атаковала техникой выход из тумана. Я уже привык к ее скорости и смог заблокировать ее, но сила удара все равно велика. Вот только она не остановилась, а проскочила дальше и, развернувшись, атаковала также еще раз. Вот сейчас я не слабо напрягся, мне еле удалось принять удар на блок, но меня отшвырнуло. Я уже думал перейти в контратаку, но она мне не дала, повторив атаку с другой стороны.